Глава 56. Только через полгода я вновь добрался до той районной библиотеки. Помню еще, что в этот день мне стало особенно тоскливо. Так тоскливо, что хоть стреляйся. Почему? Сам не знаю. На работе вроде все в порядке, жизнь налажена. Дачу задумал покупать. На лице свежий загар далекого курорта, живот втянут, плечи набухли мышцами. С утра бассейн, в обед ресторан. И все равно на душе помойка. Вспомнил про милую брюнетку с обаятельной улыбкой из библиотеки и решил хотя бы на нее посмотреть. Так ли она свежа и хороша, как мне в последний раз показалось, размышлял я в долгой очереди на светофоре. Почему столь изысканный аромат заточен в темном глухом подземелье, а не услаждает своей утонченностью дворцовые залы? Может быть, ее неподдельную прелесть и совершенство замечаю только я один, а для других она всего лишь обыкновенная девушка из обыкновенной библиотеки. Но разве такое может быть? Какой бы специфический ни был у меня вкус, истинная красота, свойство очевидное для всех, безусловное. И вообще, может быть, она замужем? Задавался я вопросом 5 минутами позже, прыгая из ряда в ряд, вместо того, чтобы мирно ехать в общем потоке. Например, ее муж обеспечен, у них прекрасная семья, и она ходит на работу просто ради того, чтобы быть при деле, чтобы не чувствовать себя оторванной от жизни домохозяйкой. А может, у них и дети есть? Впрочем, по ее фигуре не скажешь. Да и тогда в супермаркете я видел, что она покупала. Это набор продуктов одинокой женщины. И бедной женщины, чтоб я провалился. Наконец я припарковался возле библиотеки. Рядом развернулась гигантская стройка, обложив густой клейкой грязью все прилегающие дороги. И шум работающих механизмов сразу ударил мне по ушам, как только я открыл дверцу машины и поставил ногу на асфальт. Я вышел, взял с заднего сиденья сумку и с сожалением оглядел безнадежно вымазанные в строительной грязи колеса автомобиля. Теперь опять на мойку, суки. Была суббота. В библиотеке было пусто. Увижу ли я ее? Работает ли она сегодня? Не уволилась ли? Мне стало тревожно. По случаю лета гардероб был закрыт, и я сразу прошел в зал. Она сидела совершенно одна и читала какую-то книгу. У стеллажа рылся старик с нечесанной седой бородой и в огромных роговых очках, укрепленных синей изолентой. Когда я вошел, она подняла голову, и я увидел знакомый чистый лоб, идеальный овал подбородка и привычную родинку на щеке. Я с трудом скрыл радостное волнение. Все было на месте. И она сама, и ее выразительный лучистый взгляд, и все ее чудесное бодрое очарование, которое когда-то так задело мое холодное сердце. Здесь тоже был слышен шум стройки, но уже достаточно приглушенно. Окна библиотеки, несмотря на духоту, были задраены наглухо. То был ритмичный долбеж какой-то самой мощной строительной машины. Бух-бух-бух. Пауза. Бух-бух-бух. Пауза. «Здравствуйте», — сказал я необыкновенно приветливо. «А где электорат?» Ее взгляд едва различимо вспыхнул. Она меня узнала. Я готов был в этом поклясться. «Здравствуйте. Все на дачах», — отвечала она с той самой улыбкой на губах, которую я хорошо помнил. «У кого, конечно, они есть». И она покосилась в сторону старика. «Понятно. Что читаете?» Она внимательно посмотрела и потом показала обложку брошюры, которая была перед ней. Какой-то библиотечный справочник. Я изобразил крайнее удивление. «А я думал, какой-нибудь любовный роман, типа Анжелики или что-нибудь современное». Бух-бух-бух. Пауза. Наверное, я переступил черту дозволенного, поскольку она сделала протокольное лицо и взыскательно спросила. «Вы что-то хотели?» «Я? Я хотел записаться. Это возможно?» «Конечно. Паспорт есть?» Она взяла мой документ и с внешним равнодушием стала заполнять карточку. Я сверху вниз разглядывал каштановый отлив ее волос, ее ушко с золотой капелькой сережки в мочке, ее ухоженные пальцы, ловко листающие страницы моего паспорта. «Между прочим, я не женат. Вы заметили?» – спросил я. «Это в формуляр не заносится», – казенно ответила она, будто не понимая, к чему я клоню. «А вы замужем?» – не отставал я. Бух-бух-бух, пауза. Я полагаю, что она привыкла к тому, что некоторые посетители пытаются таким образом заигрывать с нею. «К делу это не имеет отношения», – ответила она с легкой служебной улыбкой, в которой, как мне показалось, все-таки мелькнуло скрытое кокетство. «Как не имеет?» – изумился я. «Разве вы не читали новое постановление Министерства культуры?» «Какое постановление?» Она перестала записывать и подняла глаза. «С 1 апреля этого года в районных библиотеках неженатых мужчин должны обслуживать только незамужние библиотекарши». Она рассмеялась, но быстро спохватилась и вновь отгородилась маской деловитости, которая, впрочем, нисколько не скрывала ироничный блеск ее темных глаз. «Она не замужем», — решил я. Прошла минута. «Интересно, сколько получают библиотекари?» Подняла голову. «Вы, наверное, эти деньги за секунду тратите». Бух-бух-бух, пауза. «А откуда вы знаете, сколько я трачу?» – изумился я. «Может быть, я безработный и перебиваюсь с хлеба на воду?» «Видела я однажды в супермаркете, как вы перебиваетесь с хлеба на воду». Ее глаза игриво засияли. «А еще помнится, вы тут как-то вообще пытались деньги предлагать за книжку. Да и по вам видно, что вы не бедствуете». «Ага, значит, она меня запомнила. Зря я тогда в супермаркете струсил». «Что ж, вы меня раскусили», – опечалился я. «Кстати…» – она продолжала заполнять формуляр. «Ваше место работы и должность». Я задумался. «Пишите «космонавт». Место работы – Международный орбитальный комплекс». Видно было, что ей нравится со мной общаться. «Нет, ну честно…» – она улыбнулась. «Если честно, я американский шпион. Заслан сюда, чтобы изучить архиважный вопрос. Почему в России так много красивых девушек, особенно библиотекарей?» «Американским шпионам мы книг не выдаем», – нашлась она. «Обращайтесь в американское посольство». Бух-бух-бух, пауза. Я, вдохновленно счастливый, придумал еще один каламбурчик, более забавный, чем все предыдущие мои шутки. Но тут подошел старик в роговых очках с двумя потрепанными книгами в руках, а из вестибюля в зал вдруг хлынула стайка шумных студентов. Моя библиотекарша изменилась в лице, строго и быстро со мной закончила, отправив меня к стеллажам выбирать книги, а сама занялась другими посетителями. Пока дед морочил ее прекрасную головку, я схватил первое попавшееся на глаза приличное издание, что-то очень старое и очень серьезное, и широким шагом вернулся к стойке. Тут только я заметил, что на груди моей милой библиотекарши висит бирка, и поспешил прочитать ее имя. Татьяна. Татьяна. Ее зовут Татьяна. «Мне бы Шишкина», — просила студентка с крашенными прядями, с голым животиком и с пирсингом в пупке. «Какого Шишкина?» – удивилась Татьяна. «Я не знаю такого писателя». «Ой, не Шишкина, а Шушкина!» – поправилась студентка. «Шушкина? Такого я тоже не слышала», – ответила она. «Как не слышали?» – изумилась обладательница серебряной змейки в пупке. «А что же мне делать?» Моя библиотекарша пожала плечами. «Поищите, если хотите». Студентка обернулась к своей подруге, у которой живот был прикрыт, но зато джинсы едва держались на бедрах, а из-под них выглядывала ажурная полоска трусиков. «Прикинь, Свет, куда мы попали? Они типа не знают, кто такой Шушкин. Во засада». «Может быть, Шукшин?» – вмешался я. «А, блин, точно, Шукшин! Извините, что я все перепутала», – поспешила посыпать голову пеплом студентка. «Ничего страшного, бывает», – беззлобно сказала Татьяна, видимо, привыкшая к повсеместной безграмотности, и теплым светлым взглядом, который, однако, длился лишь мгновение, поблагодарила меня за помощь. Моя книга была оформлена моментально. Я рассчитывал, что старик слиняет, студенты пойдут искать своего Шушкина, а я вновь смогу поговорить с этим удивительным созданием по имени Татьяна. Например, я был уверен, что она поинтересуется, зачем мне такая заумная книга, и мы бы немного поговорили, и я, несомненно, смог бы замутить об этом авторе пару навороченных квинтэссенций, а потом я бы что-нибудь у нее спросил, допустим, что она делает завтра, днем или вечером. Но как назло опять набежали чертовы читатели, еще пришла какая-то дотошная баба, вроде бы даже директор этой библиотеки, поэтому Татьяна поспешила со мной распрощаться и только удостоила мое величество почти безучастным «до свиданием». Однако я не спешил убираться во свояси. Я сделал вид, что убираю книгу в сумку, а сам в упор пожирал свою вожделенную брюнетку взглядом, словно пытался внушить ей: «Думай обо мне, как я думаю о тебе. Возжелай меня, как я в данную минуту желаю тебя, умоляю». Все было тщетно. Мне пора было поворачивать оглобли. «Прощай, моя любовь. Увидимся ли вновь?» Я ретировался в вестибюль, потоптался там в жестких сомнениях, заглянул в туалет, прочитал на стенах все объявления, изучил план эвакуации в случае пожара и, убедившись, что к Татьяне по-прежнему не подойти, вывалился на улицу распаренный, расстроенный и заторможенный. Бух-бух-бух, только уже в самые уши. Две сигареты, выкуренные одна за другой, мне не помогли. «Урну для кого здесь поставили?» — выплюнула упрек маленькая подвижная пенсионерка, имея в виду два свежих окурка на асфальте. И, не дожидаясь ответа, будто опасаясь неадекватной реакции с моей стороны, шмыгнула в библиотеку. «Вернись», — приказал я себе. «Вернись туда и поговори. Да что с тобой, Саша? Как целочка ломаешься?» Я собрался с духом, сделал два шага в сторону библиотечной двери и развернулся и почти бегом рванул к своей машине. Бух-бух-бух. Уже когда завел двигатель и взялся за руль, подумал: теперь ведь я знаю телефон библиотеки. И имя. Я ей просто позвоню. Возьму, да и позвоню в наглую. Прямо сегодня. Через часик. Ну, через два.